Глава 27. Едва Мэйзи Трейл вышла, как вернулся инспектор Мэй. «Там какая-то женщина из Диппинга, сэр. Говорит, что знает, кто совершил оба убийства. Фамилия ее Рипли». Фрэнк Эбботт вытянул губы и беззвучно присвистнул. Несколько часов назад он вписал это имя в блокнот печатными буквами и теперь с грустью вспомнил, что же оно значило. Когда Мэй ушел, он взглянул на Лэмбо и пробормотал. «Это горничная Хатуэя». Вошедшая Агнес Рипли была в форменном платье с наброшенным поверх него зимним пальто. 5 с лишним километров от Дипсайда она проехала на велосипеде. Как и Мэйзи Трейл, Агнес была без шляпки, но разница между ними была просто огромной. Обе они были женщинами, вот и все сходство. Мокрые от вечернего влажного воздуха волосы облепили ей лицо, желтоватая кожа была покрыта мелкими капельками. На бледном лице резко выделялись темные глаза с коричневато-лиловыми кругами под ними, похожими на синяки. Агнес села и холодным сдержанным тоном произнесла. «Я знаю, кто убил этих двух девушек. Хотите, расскажу?» Лэмп вытаращил глаза и стал пристально рассматривать ее. Девушка примчалась к ним в торопях, в домашних туфлях, в форменном платье, в кое-как застегнутом пальто. Похоже, она выбежала из дома в состоянии аффекта под влиянием минутного порыва. Лэмп немного выждал, прежде чем ответить, и увидел, как правая рука Агнес сжалась в кулак. «Вы хотите дать показания?» «Я знаю, кто их убил». «Очень хорошо. Можете дать показания. Пожалуйста, назовите свое имя и адрес». «Агнес Рипли, Дипсайд, близ Диппинга», — выпалила она. «Это ведь дом мистера Хатуэя. Я вас припоминаю. Вы там служите горничной?» «Служила». Губы ее дернулись. Это ушло в прошлое и осталось там. Былого уже не вернуть, надо жить дальше. Сержант Эбботт записывал в блокноте. Инспектор Лэмп произнес: «Итак, мисс Рипли». «В прошлую пятницу!» Эти же слова говорила Мэйзи. Вот только разница между Агнес и Мэйзи Трейл была огромной. «В прошлую пятницу мистеру Хатуэю звонила какая-то иностранка. Это было в 5:10. «Откуда вы знаете, что это была иностранка?» «Она говорила с акцентом». «Вы подошли к телефону?» «Нет. У меня должен был быть выходной. Я взяла трубку параллельного аппарата». «Зачем?» «Хотелось узнать, кто ему звонит. Я думала, что это миссис Хатуэй». «А почему это вас интересует?» Ответ Лэм прочитал в ее глазах. Они на мгновение сверкнули невыносимой тоской. «Хотелось знать, звонит ли она ему», — пояснила Агнес. «Но это оказалась иностранка. Вы совершенно в этом уверены? Она как-нибудь назвалась?» «Она сказала: мистер Хатуэй. Мне хотелось бы поговорить с мистером Хатуэем». Когда он ответил, она произнесла: «Меня зовут Луиза Роджерс, но это вам ни о чем не скажет. У меня есть нечто, что вы обронили, и мне хотелось бы это вам вернуть». «Вы совершенно уверены, что она назвалась именно так?» «А иначе, по-вашему, откуда мне знать ее имя? В газетах оно не появлялось. Еще не появилось». «Продолжайте». «Она сказала: вечером 4 января вы были в гостинице «Бык» в Ледлингтоне. Там вы обронили зажигалку». Мистер Хатуэй ответил, что она ошиблась. Никакой зажигалки он не ронял, и тогда эта женщина добавила: «Возможно, вы что-то еще обронили, например, письмо». Потом она продолжила, что звонит из Лентона, у нее есть машина, и попросила его объяснить, как проехать до его дома. Мистер Хатуэй повторил, что она ошибается, но дорогу рассказал». Агнес замолчала и сидела, уставившись на Лэмбо, но вряд ли видела его. Когда тот спросил: «Это все?», она вздрогнула и снова заговорила. «Я слышала, как примерно в 4:30 подъехала машина. Мистер Хатуэй прошел к двери и впустил женщину. Экономки миссис Бартон дома не было, у нас с ней вроде как был выходной. Он проводил ее к себе в кабинет, а я спустилась по лестнице и чуть приоткрыла дверь, чтобы слышать их беседу». Лэмп усмехнулся. «Спустились вниз и подслушивали у двери? Зачем?» В глазах Агнес снова мелькнула тоска. «Она была с ним незнакома. Увидела его в быке. Да любому ясно, что это лишь предлог, чтобы закрутить с ним роман. Мне надо было услышать, что она скажет». Лэмп постучал пальцами по колену. «Обезумела от ревности. Вот что это такое. Порой ревнивые женщины говорят правду, но если правда недостаточно убийственна, то они решаются на вранье». «Продолжайте», — бросил он. «Я разобрала не все, что она говорила. Она так тараторила, да еще с акцентом. Но там промелькнуло что-то о драгоценностях. Это меня не волновало. Мне казалось, что женщина к нему подкатывает. Я слушала только мистера Хатуэя, а он поставил ее на место, заявив, что ничего не знает о драгоценностях. Женщина жутко разволновалась, еще быстрее заговорила с этим своим акцентом, а потом как крикнет: «Покажите мне руку, и я сразу все узнаю». А он отвечает: «Вы ошибаетесь». Тут она как заорет: «Руку покажите». А мистер Хатуэй направился к двери. Я подумала, что он ее откроет, и убежала. Вот, все сказано. Мистер Фрэнк Эбботт, племянник полковника Эбботта, гостивший в Эбботсли, записал ее слова, и обратно их уже не вернуть. Чувство, беспрестанно подхлестывавшее Агнес, вдруг исчезло, ее охватили пустота, холод и усталость. Сжатый кулак бессильно обмяк. Большой полицейский чин из Лондона спросил, все ли это, и Агнес кивнула. Она как-то сразу обессилела и не знала, сможет ли на велосипеде вернуться обратно. И тут ей подумалось, что она не станет возвращаться, и идти ей некуда. Агнес словно умерла. Но когда умираешь, то кто-то позаботится о теле и похоронит его. Агнес сидела, глядя прямо перед собой. Лэмп сказал: «Вы говорили, что знаете, кто убил Мэри Стоукс и другую женщину, чей труп мы обнаружили. Вы полагаете, что это мистер Хатуэй?» Агнес молча смотрела в пространство. «Подобное предположение чревато весьма серьезными последствиями, мисс Рипли». Чужим голосом она ответила: «Он их убил». «Почему вы так думаете?» Агнес заговорила, по-прежнему глядя перед собой. «Там речь шла о драгоценностях. Женщина постоянно о них твердила, заявляла, что ее ограбили. Я до конца не поняла, но узнала, что грабителем она считала мистера Хатуэя. Он обворовал ее во время войны во Франции, когда она спасалась от немцев». «Вы слышали ее слова, что именно мистер Хатуэй ее ограбил?» «Я слышала не все. Зачем она туда явилась, если бы не думала, что это он? Все же знают, что мистер Хатуэй продал какие-то драгоценности, чтобы расплатиться с долгами за поместье». «И этого достаточно, чтобы вы решили, будто именно он убил эту женщину? Вы слышали, как она уехала?» «Я слышала, как почти в 5 часов вечера хлопнула дверь, а потом отъехала машина». «А голоса вы слышали? Ее голос? Как она прощалась? Или что-то вроде этого?» «Нет». «Вы слышали голос или шаги мистера Хатуэя после того, как отъехал автомобиль? Сосредоточьтесь, мисс Рипли. Это очень важно». «Почему это так важно?» Агнес лихорадочно соображала и, наконец, все поняла. Если машина отъехала, а после этого она слышала, как мистер Хатуэй ходил по дому, значит, он не мог убить Луизу Роджерс. Не мог, если она уехала, а он остался дома и расхаживал по нему, что слышала бы Агнес Рипли. Она пристально посмотрела на Лэмба и ответила: «Нет, я вообще ничего не слышала». Последовали другие вопросы, и Агнес равнодушно на них отвечала. Ее охватило полное безразличие ко всему. Лэмб спросил, где она находилась на следующий день, между 17:30 и 19:30 вечера, и где в это время был мистер Грант. Все знали, что в ту субботу, в самом начале 7-го, Мэри Стоук с криками прибежала в дом пастора. Агнес уверенно сообщила, что была в кухне вместе с миссис Бартон. Но вот о мистере Хатуэе она ничего сказать не могла. Он или находился дома, или отсутствовал. Мог перетаскивать тело Луизы Роджерс, которую убил накануне вечером, а мог и сидеть у себя в кабинете. Между 5:30 и 8 Агнес его не видела. А еще она его не видела вечером в субботу 16 января, когда убили Мэри Стоукс. И не могла видеть, поскольку уехала в Лентон 3-часовым автобусом, а вернулась без 10:10 вместе с прислугой мисс Эббот. Только по Мейн-стрит она с другими девушками не пошла, потому что ей надо было зайти на почту за миссис Бартон, которая не любила возвращаться одна в темноте. По мнению Агнес, они вошли в дом примерно в 10:50. Она не могла точно сказать, находился мистер Хаттуэй дома или нет. Агнес его не видела и не слышала. Лишь около 11:00 раздались его шаги, когда он поднимался в спальню. Наступило молчание. Агнес подумала, что вопросы закончились, и тут большой чин вдруг задал ей еще один. «Каковы были ваши отношения с мистером Хаттуэем?» «Вот так, напрямик». Сердце у нее ёкнуло, а лицо залилось краской. С трудом ворочая языком, Агнес переспросила. «Отношения?» «Вы понимаете, что я имею в виду? Вы состояли с ним в любовной связи? Были его любовницей?» Она отшатнулась, будто ее ударили. Лицо ее исказилось, и Агнес разрыдалась. «Нет, нет, не состояла и не была. Думаете, если бы что-то было, пришла бы я сюда? Мистер Хаттуэй ни разу не взглянул на меня, словно меня и нет. Я бы все сделала, помогла бы ему, если бы он захотел. А он собрался меня выгнать. Миссис Бартон решила выбросить меня на улицу, а мистер Хаттуэй ей это позволил. Я его просила, умоляла, а он все стоял на своем. Помешать я ему не могла. Я вообще ничего не могла сделать. Нельзя просто сидеть и ждать, пока тебя вышвырнут. Я сказала ему, что знаю, что он сделал с теми девушками. А он велел мне к утру убраться из дома. Но я не стала дожидаться утра, не стала собирать вещи. Приехала прямо сюда». Агнес замолчала, словно яростный поток слов вдруг натолкнулся на некую преграду и в ужасе уставилась на Лэмбо. Потом слабым и дрожащим тоном добавила: «И все без толку.